Віола Редж. Казус Стейсі Спаркс. Глава первая. «Право не знаю, чем вам помочь, милая Фроляйн. Право не знаю». Эта фразочка моего адвоката доводила до белого коленя. «Ведь с вами случился редкостный казус». Его воодушевление доводило еще больше. Неужели он действительно считал, что я должна разделять его почтение к идиотским законам родины предков? Видите ли, будь я полноценной одаренной воровкой, меня просто отпустили бы, надев блокирующий магию артефакт. Ну а раз я неполноценная, к рукам ничего не липнет, просто удача на моей стороне бывает чаще, чем у людей совсем без дара, то непременно должна сидеть в тюрьме. Старикан, конечно, сумел сократить срок в 2 раза, но я-то рассчитывала на оправдательный вердикт. Кто ж знал, что в этот раз повезет не мне? «Эй, Спаркс, заснула ты там, что ли? Шевелись!» Я перехватила поудобнее тяжелую корзину с бельем и ускорила шаг. Женских тюрем в просвещенной империи Шена Дюлмарк не было. Для слабого пола существовали исправительные дома с простым, но действенным режимом. Днем работай, ночью спи. В первые дни я с ужасом смотрела на свои руки с облезающим с ногтей лаком и красными пятнами от ожогов щелоком. На одной из них красовался браслет-артефакт, из-за которого я не могла сбежать. Теоретически могла, отрезав себе кисть, но ее было жалко. Потом пришло равнодушие. Я перестала чувствовать отвратительный вкус еды, перестала обращать внимание на ожоги, перестала вспоминать прежнюю жизнь, перестала умываться и заплетать волосы. В то утро, когда я не встала стопчена, надзирательница Хольт привела местного коновала, и тот сказал: «Можно снять, она уже смирная». Или что-то еще в том же духе, я не запомнила точно. Я вообще не обратила бы внимания на его слова, если бы в тот момент на моем запястье что-то не щелкнуло. Потом надзирательница заставила меня встать, умыться, сама разодрала колтун из моих волос, а я вдруг почувствовала, что ощущения стали возвращаться. И это было омерзительно. «Ну-ну, Спаркс, все хорошо», — густым басом вещала Хольт. «Я тут одна, а вас 30. А ну, сбежать надумаешь? Ничего, тебе сидеть недолго. За год не одичаешь». Браслет на руке никуда не делся, но стал как будто тоньше и легче. Мозг включился, к счастью, быстро. «Они здесь используют волеподавитель». Только из-за слабости, едва позволявшей стоять на ногах, я не вцепилась ей в лицо и вовремя опустила взгляд. Иначе, боюсь, она снова защелкнула бы на мне ту дрянь, которая сейчас покачивалась на ее поясе. Волеподавитель — вещь страшная. Он высасывает из человека его желания, его чувства, выпивает силы, лишая возможности сопротивляться. Я была в шаге от превращения в механическую куклу, какими были тут все остальные 29 женщин. Видимо, удача снова улыбнулась мне, потому как я смогла изобразить покорность. Не морщилась от мерзкой каши, механически работая ложкой, перестала озираться в поисках хоть одного живого лица, научилась отзываться на начальственное «Спаркс». И ненавидела всех, из-за кого оказалась здесь. Волеподавитель — штука гадостная. От него не просто одичаешь, можно заснуть и не проснуться. И есть лишь одно спасение — сильные эмоции. Я растила в себе ненависть, как фермер пшеницу на своем поле, собирала зерна и лелеяла ростки. Просить о дожде не было нужды. Вода лилась на мои всходы из пустых глаз заключенных, браслетов на наших руках и окриков надзирательницы. Я ненавидела своего адвоката, ненавидела судью и обвинителя, а первым в моем списке был тот, кто смог поймать неуловимую Стейси Спаркс. Мерзкий, отвратительный, подлый лейтенант Хант Хоффер. Эта тварь заслуживала моей ненависти. Казалось, он наперед знал о том, куда я пойду или поеду, и что собираюсь сделать. Не успела я пересечь границу Шена и остановиться в Биндорне, представившись графиней Ф. Беклендорф, известной своей коллекцией драгоценностей, как меня предупредили: продашь хоть одну фальшивку, за тобой придет ищейка. Пришлось аккуратно сворачивать дела и переезжать в Лориц. Там я объявилась как представитель благотворительного общества «Воспомоществование трансокеанским сиротам» и почти успела организовать благотворительный аукцион, он же беспроигрышная лотерея, когда жене градоначальника, возглавлявший дамский комитет, кто-то намекнул, что я совсем не та, за кого себя выдаю. Из Лорица я исчезла быстро и незаметно. Пару месяцев путешествовала по родине предков, посетила деревню Ладриваль, откуда родом был мой прадед, теперь это небольшой городок, а потом решила сработать по схеме «Потерянная дочь». Это не крупномасштабные торги или лотерея, маленькое частное дельце, о котором никто обычно не желает распространяться. Времени на подготовку было предостаточно. Я выбрала в отцы даже не аристократа, просто богатенького торговца. И тут гад Хантхоффер схватил меня за руку. В обоих смыслах. Не зря меня предупреждали об ищейках. Такие, как он, всегда охотились на таких, как я. Вот почему прадедушка Якоб так отговаривал от поездки на свою родину. «Вечерняя перекличка!» — рявкнула над ухом надзирательница Хольд. Я едва не вздрогнула. Воспоминания затянули. Так и проколоться недолго. После переклички все расползались по топчинам. Свет гас, и никто даже не пытался заговорить. Впрочем, гораздо страшнее мне было от того, что никто никогда не навещал заключенных, словно у них не было ни родных, ни знакомых за пределами исправительного дома. А ведь это невозможно. Даже у меня, иностранки, были в Шене кое-какие связи. Когда я решила, что поеду в Мидланд, прадедушка Якоб каким-то образом извернулся и сообщил обо мне своим знакомым. Адвокат Герр Лишвиц был из тех, к кому я должна была обратиться при необходимости. Все-таки прадед у меня был известным ювелиром и благонамеренным гражданином, но прекрасно знал, какова его старшая правнучка. С переездом семьи из империи была связана темная история, из-за которой я в итоге получила неполноценный, но все же дар из золотой ручки. Средняя дочь прадеда Якоба, моя бабушка Алекс, влюбилась в одаренного красавчика-вора. Про бабушку Софию я почти не помнила, но все говорили, что она отличалась быстрой реакцией и неженской решительностью. Переезд в Конфедерацию организовала мгновенно, но все равно опоздала. Через 7 месяцев в семье появилась моя мать Элис. У нее дар дремал, а вот я уродилась в неизвестного деда. Если в тебе есть хоть искра дара, поделать с ним ничего невозможно. Я старалась скрывать свои проделки от семьи, но прадед Якоб был начеку. Он объяснил мне, откуда взялась в дочери вполне благополучных родителей непреодолимая тяга к опасным приключениям и полузаконным аферам. Про ищеек я тоже узнала от него, ведь у нас такие не водились. С 20 лет я жила тайной от семьи жизнью. Родителей было жалко, особенно переживала мама, но у них оставались мои младшие братья и сестры. Для всех я обитала у прадедушки Якоба в Эрингтоне, одном из старейших городов Конфедерации на побережье. Но завистники встречаются везде, особенно там, где крутятся большие деньги, а ты удачлива. Когда в один далеко не прекрасный день я поняла, что меня вот-вот опознают как старшую дочь банкира Спаркса, тогда и решила переплыть океан и повидать Мидланд. Начала я с Галисии, где меня ждали с распростертыми объятиями. С Жаклин и Франсуа Фернье я познакомилась на своем берегу океана, в столице Конфедерации, где мы втроем отлично сработались и провернули несколько крупных афер. Ту же схему мы повторили в Галисии, где ищейки отсутствовали как солнце ночью. Приятели отговаривали меня от поездки в Шен. Но как же я могла быть в Мидланде и не попасть на родину предков? Попала в исправительный дом. И все из-за гада Хантхоффера. Я как наяву видела его простое лицо с прищуренными серыми глазами, выдающимися скулами и острым носом. Как раз такой нос и должен быть у ищейки, способной пролезть в любую щель. Каждый вечер перед сном я мечтала, что прищемлю его чем-нибудь соответствующим, вроде тяжелой двери. Я представляла себе, как он будет гнусавить от пуфти, и засыпала со счастливой улыбкой. Я знала, что рано или поздно полоса неудач закончится. Мой неполноценный дар обязательно проявится, и я найду возможность сбежать. Может быть, ненависть не самое лучшее чувство, но зато самое сильное точно. И она нужна мне, чтобы быть в форме, когда подвернется случай. Удача сработала в этот раз странным образом. Хольт с большим удивлением сообщила мне, что приехал мой адвокат. Я уже говорила, что никто никогда не навещал других заключенных, а уж визит адвоката и вовсе казался ей невообразимым событием. «У вас полчаса», — сказала надзирательница, оставив нас в пустой столовой. «Ну, фройляйн Спаркс, поздравляю», — с воодушевлением начал герр Лишвиц, едва дверь за ней закрылась. «Ваше дело будет пересмотрено. Я подал кассационную жалобу в канцелярию первого советника, и ответ положительный». В это время он выкладывал из своего пухлого портфеля упоительно пахнущие свертки. В одном явно было мясо, в другом что-то наподобие яблочного пирога. Я сглотнула слюну, а он пододвинул ко мне свертки со словами: «Вы ешьте, ешьте, фройляйн, а я все расскажу». Вкус нормальной еды просто отшиб мне мозги. Иначе я обязательно поинтересовалась бы, кто такой первый советник, что значит положительный ответ и все остальное, что я благополучно пропустила, пока за ушами трещала. «Ваш слепок ауры. Думаю, вам предложат какую-то сделку». Слух включился, когда я доела последние крошки пирога. «Какую сделку, герр Лишвиц? Вы о чем?» «Наш новый первый советник излишней гуманностью не страдает, уж поверьте мне, фройляйн», — ответил адвокат. «Просто так он не то что помилование не подпишет, вообще на дело не взглянет», — продолжил выдавать еще более непонятную информацию человек, которого я истово ненавидела все это время. «Помилование?» — переспросила я, выцепив главное слово в его галиматье. Старикан улыбнулся с пониманием и еще раз повторил свой рассказ. Оказалось, что после суда он ни на день не оставлял мое дело, писал жалобы и подавал апелляции. Дошел до высшей инстанции, канцелярии первого советника. Я даже мысленно извинилась перед ним за все проклятия, которые ему посылала. И вот в канцелярии первого советника ему дали положительный ответ. Можно надеяться на помилование. Секретарь так и сказал практически прямым текстом. Но взамен от меня потребуется какая-то услуга. Видимо, я чем-то заинтересовала господина советника. Не зря канцелярия запрашивала слепок моей ауры. Для одаренных, как объяснил мне перед судом герр Лишвиц, это обязательная процедура. А для меня он затребовал еще и освидетельствование судебного тауматурга. В результате и выяснился тот самый казус. Одаренной я была на какую-то восьмую часть. Не иначе приговору посодействовал ищейка Хантхофер. Меня судили не за преступное действие, а за преступное намерение, потому что никаких действий я содеять не успела, опять же, благодаря ему. «Соглашайтесь, фройляйн Спаркс. В любом случае вы будете, во-первых, на свободе, во-вторых...» «И во-вторых, и в-третьих, на свободе», — перебила я старикана. «Конечно, я согласна». «Я в вас не сомневался», — торжественно сообщил герр Лишвиц. «В ближайшее время вас переправят в столицу, а я немедленно сообщу о вашем согласии». Этот момент застала вошедшая надзирательница Хольт. Я успела опустить взгляд, а она с совершенно ошалевшим видом спросила. «Как в столицу? Заключенную переводят?» Герр Лишвиц стал объяснять, что кассационное прошение в отношении меня удовлетворено. «Высшая инстанция». Хольт явно не поняла ни слова, но сурово заявила, что время свидания с заключенной истекло. «Как только прибудет конвой, фройляйн Спаркс уже не будет вашей заключенной», — доброжелательно пояснил мой адвокат. «Тем более», — рявкнула надзирательница, — «на выход, Спаркс!» Я покорно поднялась и пошла к выходу. А Хольт потребовала показать ей бумаги о переводе. Что-то не устраивало ее в моем скором уходе из исправительного дома. Меня тоже кое-что не устраивало. С той внешностью, что у меня сейчас, без прически, без макияжа, с ожогами на руках, невозможно зайти в банк и снять часть наличных со счета прадедушки Якоба или запрыгнуть в вагон первого класса и затеряться среди пассажиров. Да вообще ничего невозможно, кроме как получить место прачки в какой-нибудь прачечной. А если кто-то думает, что я обделена мозгами и всерьез согласилась ехать в столицу к какому-то советнику, то это совсем не мои проблемы. После этого милого исправительного заведения я в империи и на лишний час не задержусь. Побывала на родине предков, пора и честь знать. Но сначала я должна каким-то образом привести себя в порядок. На руки, допустим, можно надеть перчатки. А лицо? А волосы? А платье? Уже почти лето, а приехала я сюда в пальто. Котика перц, придется рыдать. Устрою адвокату истерику. Благо он только что видел, как я ела. Не удивится. Примечание автора. Котика перц, он же Перцалькоатль, низший демон из пантеона аборигенов Трансокеании. Стейси использует его имя в качестве ругательства. Я стояла во дворе, не торопясь на работу в прачечную. Туда-то я всегда успею. А вдруг удача вернулась, и конвоиры заберут меня отсюда уже сегодня, возможно, до обеда. Дверь позади хлопнула, из нее вылетела надзирательница Хольт. «Спаркс, за мной!» — приказала она. Но пошли мы не в сторону прачечной, а в небольшую пристройку. Как оказалось, там хранились вещи заключенных. Хольт бросила мне мешок, в котором лежала моя одежда, и велела поторапливаться. Она вела себя не так, как обычно, и вскоре я поняла, почему. В мешке не было чулок, сумочки, пальто и шляпки. Но какие же это мелочи? Главное, что сейчас я уйду отсюда, избавлюсь от жуткого браслета, стану свободной. Платье сидело на мне мешком, и Хольт тоже заметила это. «Давай-ка подтяну тебе шнуровку», — деловито предложила она. «Шнуровку? На моем платье ее не было, и, кажется, я впервые в жизни об этом пожалела». Надзирательница обошла меня сзади и предложила решение — заколоть платье булавками. Я отмахнулась. «Толку ноль, а уколоться можно». Платье с сапогами, без чулок и пальто. Лицо без макияжа, голова без прически. Но пока нельзя показывать своих эмоций. Особенно таких ярких. Ведь это ужас, просто ужас. Хорошо хоть, что надзирательнице не пришло в голову присвоить мою ажурную шаль. В шенийской глуши такое, видимо, не носили. А мне сейчас очень надо закрыть то, что когда-то выставляла на показ. Декольте у платья было глубоким, а теперь и вовсе дошло бы до неприличного. Критически оглядев меня с головы до ног, Хольт сказала. «Не ожидала, что тебя заберут так внезапно. Обычно заключенные готовятся, мы организуем для каждой небольшой праздник, даем выходное пособие, но для тебя денег заказать я не успела». Пока она говорила, а я нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, вбежал местный коновал. Я на всякий случай постаралась запомнить его отечное лицо с глубокими морщинами, мутные глаза и сутулую фигуру, а ну как-нибудь встречу и не узнаю. И достал из кармана мятого пиджака ключ от браслета. Раздался щелчок, и Хольт ловко нацепила на меня обыкновенные наручники, а браслет исчез. «За ней уже пришли!» — одышливо просипел мужчина. Торопился, видимо, бежал. «Да, я как раз говорила Спаркс, что обычно мы устраиваем для наших девочек небольшой праздник, вроде выпускного», — Хольт натужно усмехнулась. «А для нее нет даже денег на пособие». «Зато есть заветная бутылочка», — подхватил коновал. «Шенийская светлая, специально для тебя, дорогуша». Пусть я и одаренная только на восьмую часть, чутье работало исправно. Я поняла, что если откажусь, они вольют эту дрянь силой. А в наручниках, конечно, неудобно, но я очень сильно постараюсь выполнить простенький фокус. Изобразив на лице что-то наподобие улыбки, я кивнула. Хольт мигом налила пенящийся напиток в грязный стакан, который обнаружился в бездонном кармане ее форменного платья. Я взяла его демонстративно трясущимися руками и... «Что тут происходит?» Дверь пристройки широко распахнулась, грохнув о стену так, что с потолка посыпалась труха. От звука ненавистного голоса стакан выпал из рук, и клятое пиво с неизвестными добавками пролилось не куда-нибудь, а на подол моего и без того роскошного платья. «Ничего, герр-лейтенант», — залебезил местный коновал. «Вот заключенная, можете забирать». Хольт сурово кивнула, а потом неожиданно обняла. «Прощай, Спаркс, ты была мне как дочь». Чутье взвыло, как корабельная сирена в туман, но мне было не до него. Я пыталась справиться с собой и не дать гаду Хантхоферу наручниками по зубам.